Глава 12. Яна. «Ну?» Я положила сумку на стол и огляделась. Библиотека действительно поражала размерами. Стеллажи с книгами тянулись от пола до самого потолка, который уходил так далеко, что я не взялась бы сказать, сколько же здесь метров. Одно точно. В библиотеке спокойно могли бы раскрыть крылья несколько драконов, да еще и полетать. Если, конечно, они не побоялись бы развернуть тут все к чертовой бабушке. С чего начнем? Ростин тоже положил свои вещи и прикусил губу. «Я вижу, у нас две проблемы», — сказал он со знанием дела. «Всего две?» Иронично усмехнулась я, хотя было приятно, что он употребил «мы». «Не придирайся к словам, Елина!» «Знаешь, Рости, зови меня лучше Яной, мне так привычнее». «Договорились!» Кивнул полудракон, видимо, уже смирившись с тем, что я зову его неполным именем. «Так что за проблемы? Вернее, о каких из моих многочисленных ты говоришь сейчас?» Вокруг нас, за столами, которые стояли посередине помещения, между стеллажами, сидели адепты. Кто-то читал огромные фолианты, кто-то что-то выписывал. В целом обстановка казалась мне спокойной и умиротворяющей. Сонной, если быть более точной. «Первое. Ты попала в чужое тело», — начал перечислять товарищ. «Допустим», — согласилась я. «Вторая. Ты перенеслась в другой мир». «Рости, я что-то не поняла, почему ты это разделяешь. Мне кажется, одно повлекло другое». «Вот именно!» Победно воскликнул адепт. Это получилось слишком громко, и на нас обернулось несколько молодых людей, сидевших неподалеку. Да, я знала, что многие из них только выглядели, как я или даже младше, а могли уже мне в матери или отцы годиться, если не в бабушке и дедушке. «Все равно не догоняю», — призналась я. «Нам нужно определить, попала ли ты в этот мир, потому что перенеслась в другое тело, или перенеслась в другое тело, потому что попала к нам. Я думаю, это важно». «Ох, сложно-то как!» — пригорюнилась я. «Адепты, я могу вам чем-то помочь?» Подошла к нам очень низкая женщина с пепельными волосами, собранными в тугой пучок. На ней было строгое серое платье. Она не выглядела как карлица, наоборот, тело выглядело пропорционально, но она была крошечная, не выше моей груди. А я тоже, знаете ли, выдающимся ростом не страдаю. «Да, миссис Штрэнкс», — широко улыбнулся Рости. «Нам нужны книги о перемещении в другие тела и о перемещении в другие миры». Женщина подняла брови. «Не припомню, чтобы такое проходили по программе, тем более на первом курсе». «О, нет!» — замотал Рости головой. «Это факультативный доклад по истории магии», — соврал он. «Что ж...» Недоверчиво покосилась на нас маленькая женщина. «Пойдемте, покажу, что у нас есть». «А разве это не должно быть в каком-нибудь очень секретном отделе, в который нет доступа адептам?» Шепнула Ростину, пока мы шагали по полутемной библиотеке. «С чего это?» Не понял полудракон. «Но эта информация может кому-то навредить?» «Яна, здесь учатся взрослые драконы!» Он чуть замялся. «И ведьмы!» Еще немного подумал. «И другие существа. Иногда. В библиотеке нет никаких закрытых отделов. Все в открытом доступе. Бери, читай, но если навредишь кому-то, понесешь наказание. Все просто. Мы пришли. Обратилась к нам миссис Штрэнгс. Вот здесь. Она махнула рукой на один стеллаж. Собраны труды магов по теме перемещения между мирами, но... Она подняла указательный палец. Хочу заметить, что перемещение между мирами еще не доказанный магической наукой факт. Как же? Хмыкнула я. Простите. Не расслышала маленькая женщина. Вы что-то сказали? Спасибо, говорю, что проводили. Улыбнулась я. А перемещение в другие тела? Это здесь. Указала библиотекарь на соседний шкаф с книгами. Удачи! Она улыбнулась и отошла от нас. Почему она такая маленькая? Посмотрела ей вслед, когда Ростин поблагодарил ее, и она отдалилась на достаточное расстояние. Товарищ покосился на меня. Все время забываю, что ты не из нашего мира. Она эльф. В смысле эльф? Они же высокие, красивые и с длинными ушами. Оторопела я. Кто тебе такую глупость сказал? Не понял Рости. Эльфы все маленькие, и уши у них совершенно обычные. Только тоже крошечные, как и они сами. И все знают, что никто так хорошо не управляется с книгами, как представители этого народа. Многие из них имеют способность запоминать огромные объемы информации, поэтому в библиотечном деле это незаменимые помощники. Ладно. Сдалась я. Ты смотри про миры, а я про тела. Как скажешь, начальник. Усмехнулся староста и, взяв несколько тяжелых книг с полки, отнес их на ближайший свободный стол. Я, конечно, не думала, что достать информацию из книг будет легко, однако и о том, что настолько сложно, тоже. И дело было даже не в рукописных текстах. Почерки я с трудом, но разбирала. Нет, книги не были структурированы, ни в одной из тех, которые я открывала, не имелось привычного оглавления. Да и в целом раздел, который я принялась смотреть, оказался слишком обширным. К примеру, многие книги оказались об оборотнях, не драконах, а других видах. Ну, конечно, в какой-то степени это тоже попадание в другое тело, однако вовсе не то, что меня интересовало. Некоторые фолианты сразу же откладывала, другие пришлось внимательно просматривать. Однако информации я собрала ничтожно мало, а полезной — вообще ноль. Через несколько часов, когда в глазах уже рябило от рукописных строк, я без сил упала лбом прямо на книгу. «Мы здесь состаримся», — простонала я. «А ты думала, быстренько найдешь нужную информацию и свалишь отсюда?» Устало улыбнулся Рости. Он тоже, похоже, ничего важного не выцепил. «Было бы неплохо», — пробурчала я, а сама подумала про Саймона. «Я ведь уже пообещала ему, что помогу найти истину. Было бы некрасиво сейчас с моей стороны просто исчезнуть». Хотя, возможно, это был бы самый лучший выход. Нет ведьмы, нет проблем у дракона. «Не расстраивайся!» — вздохнул Рости. «Продолжим завтра. Книг здесь много. Я уверен, что мы что-то найдем. Сколько бы на это ни потребовалось времени!» «Ну, у тебя-то его в избытке. А вот со мной все не так однозначно». «Отставить мрачные мысли!» Скомандовал будущий лекарь, поднимаясь. «Давай поужинаем. Еда мне всегда поднимает боевой дух». «Это мне потребуется, потому что еще у Саймона чешуйку добывать». Я поднялась и накинула на плечо сумку. «Две чешуйки, помнишь?» У усмехнулся мой новый друг. Хотя звучит несколько жутковато. Да прям. Уверена, что это как волосок вырвать. Для правого дела, то есть выполнения домашнего задания, разве такую мелочь жалко? Когда мы выходили из библиотеки, я глянула на большие часы, которые висели над выходом. «Давай поторопимся», — спохватился Рости. «Ужин уже почти закончился. Еще немного и останемся без еды». Кажется, его не слишком прельщала такая перспектива. В этом вопросе я была с ним солидарна, а потому мы ускорили шаг. Вопреки опасениям, еда нам досталась, и даже очень приличная. Я ела нечто подобное плову, по крайней мере, там был рис, морковка и кусочки мяса. Не стала уточнять, какого. Меньше знаю, крепче сплю. Вкусно и ладно. Трапеза шла спокойно, пока в поле видимости не возникла Кайрана. Я сразу напряглась. Она окинула нас мимолетным взглядом, взяла поднос и не спеша направилась к ленте раздачи. Ожидала увидеть, что она останется с носом, потому что на ужин приходить нужно вовремя. Однако работница столовой с готовностью вытащила из-под прилавка ей несколько блюд, которые мы с Рости уже не застали на сегодняшнем ужине. «Это что за блат такой?» Тихо возмутилась я, когда Кайрана устроилась не очень далеко от нас. Ростин только покачал головой, посмотрев на Кайрану, и отвернулся от нее. «Некоторые адепты неплохо устроились». Я недовольно поджала губы и тут же пихнула друга в бок. «Она идет к нам!» Зашипела я. «Жди очередную гадость!» Мрачно заметил Ростин. «Привет!» Подошла к нам драконица и улыбнулась во все 32. Или сколько там у драконов в человеческом обличье? «Привет!» Ростин даже рот приоткрыл, видимо, удивленный тем, что настолько видная девушка обратила на него внимание. Хотя, если честно, больше внимания перепало мне. «Привет!» — кивнула и я. «Я хотела бы извиниться за чулки». Она скромно потупила глазки и несколько раз хлопнула ресницами. «Очень торопилась. Неудобно вчера вышло. Прости». Мы невольно переглянулись с Рости. Первые несколько секунд я даже не могла ничего сказать, пока полудракон снова выразительно на меня посмотрел. «А, да ничего страшного, бывает». Ситуация была странная, а разговор неловким. Может, с чулками действительно вышла просто случайность? «Хорошо, потому что я вчера весь день это в голове прокручивала. Я такая неуклюжая. Прошу, возьми этот небольшой презентик в качестве моих извинений». Третьекурсница протянула мне небольшую плитку в яркой обертке. Она напоминала квадратную шоколадку. «А, ну что ты, не стоило?» Попыталась отказаться я. «Я настаиваю». Адептка всунула мне сладость и начала отходить. «Еще увидимся». «Спасибо», — сказала ей вслед, а потом повернулась к Росте. «Что думаешь?» Он смотрел на то, как плавно покачивает бедрами удаляющаяся девушка. «Эй!» Пришлось снова пихнуть его локтем, чтобы он посмотрел на меня. «Что?» — спросил парень. «Как думаешь, здесь яд?» Я покрутила угощение в руках. «Вряд ли!» — улыбнулся Ростин. «Слишком очевидно!» «Но не просто ж так она подарила мне этот шоколад!» Прочитала на обертке. «Надо же, В их мире тоже есть такая сладость. Это радует. Шоколад я люблю, правда, не из рук столь сомнительных личностей. «Не знаю, Яна!» — пожал плечами друг. «Выкинь его, да и дело с концом!» Я уже собиралась так и поступить, когда чуть не подпрыгнула. «Ты чего так дергаешься?» Посмотрел на меня полудракон, а потом, проследив за моим взглядом, усмехнулся. «А, женишок пришел!» К нам решительным шагом направлялся Саймон собственной персоной. «Для вас, адепт, я профессор Рануфер», — холодно сказал Саймон, подойдя к нам. «Как он услышал?» Пробубнил себе под нос Рости. «Заклинание острого уха, адепт!» Усмехнулся мой жених. «Позволяет быстро найти нужное существо в большом здании. Собственно, так я вас и вычислил. Вы будете проходить такое в конце первого курса». «Жду не дождусь!» Ростин подскочил с места и, взяв свой поднос, понес его на место для грязной посуды. «Яна, я подготовлю для тебя частицы Грамонды». «Спасибо», — улыбнулась на прощание. «Я зайду к тебе, как только найду нужный ингредиент». «Нужный ингредиент? Грамонда?» — сощурился, глядя на меня дракон. «Тебе что? Огнелёд задали сделать?» Я посмотрела на него, встав с места, шоколадку сунула в карман, подумав, что выкину потом. Не нужно оставлять ее на виду, мало ли кто-то другой позарится и отравится. Но что-то вроде того. Зелье огня с крупинками льда. «А как ты узнал?» «У меня большой опыт преподавания», — усмехнулся Саймон. «А Грамонда используется не в таком уж большом количестве зелий. Она позволяет противоположным по своей сути элементам не уничтожать друг друга, а входить в некоторый симбиоз. За неимением лучшего слова». «А ты неплохо объясняешь», — улыбнулась я. «Получше, чем наш преподаватель по зельеварению». «Знаю». Самодовольно улыбнулся Саймон. «Я иногда заменяю профессора Дартли. Пройдемся?» Дракон открыл дверь столовой и сделал приглашающий жест. Некоторое время мы шли молча, пока не вышли в сад. Я невольно оглянулась, выискивая глазами горгулей, но, разумеется, сейчас каменные чудовища где-то мирно отдыхали. «Для чего ты меня искал?» — спросила я. «Узнал что-то про свою истинную или про яйцо?» «К сожалению, нет», — вздохнул жених. «Весь день был занят на парах. Надеялся, может, ты что-то слышала среди адептов. Может, кто-то что-то говорил?» Мы медленно шли по аллее, и я покачала головой. «Прости, но ничего. Сегодня мы с Рости пытались узнать, как вернуть меня обратно в мой мир, но тоже все безрезультатно». «Почему он все время рядом с тобой вьется?» Недовольно заметил Саймон. «А тебе-то что?» Усмехнулась я. «Ревнуешь?» «Я?» Хохотнул преподаватель. «Ни капли, но моему дракону это почему-то не по душе». «Кстати, о драконах!» Я резко остановилась. Саймон тоже замер на полушаге и недоверчиво на меня уставился. «Что о драконах?» «А ты мог бы, скажем, но превратиться для меня в ящера на некоторое время?» «Так понравился?» Усмехнулся он. «Да, я без ума от злобных черных рептилий». «Нет, я серьезно. Зачем тебе?» «Если ты так искусен в зельеварении, как пытался меня уверить, то знаешь ответ на мой вопрос». «Из-за чешуи», — догадался Саймон. «Да». Я умоляюще посмотрела на жениха. «Не мог бы ты мне одолжить парочку чешуек?» «Одолжить?» — захохотал Саймон. «Звучит так, будто ты попользуешься и вернешь их обратно». «Но не так выразилось». Я смутилась. «Так ты можешь дать мне пару?» «Ты могла бы слетать на Лысую гору, там можно найти почти любой ингредиент». «Я не знаю, что это такое, и как я могу летать? На метле? Или у вас тут есть драконье такси?» «Что такое такси?» Не понял Саймон. «Неважно. У меня все равно нет времени никуда лететь. Зелье нужно сделать к завтрашнему занятию. Так ты поможешь?» Саймон снова пошел вперед, думая о чем-то своем. «Саймон!» Напомнила о себе. Уже начинало смеркаться, а мне еще нужно было зайти к Росте за Грамондой, а потом найти Кинсета, чтобы соединить все ингредиенты. «Обычно чешую добывают уже с мертвых драконов», — заметил Саймон. «Вырвать чешую у дракона — это то же самое, что ноготь у человека. Даже после смерти не все драконы согласны, чтобы части их тел пускали на зелье. Поэтому могу предложить тебе использовать в твоем зелье заменитель», — пробурчал Саймон. «Многие добавляют, например, частицы кордоны. Это, конечно, не чешуйка дракона, но для учебного задания пойдет». «Я сомневаюсь, что этот ингредиент так просто достать». «Это цветок, который сушат, а потом смешивают с мукой. По крепости получается как панцирь. Очень часто используют в зельеварении. Попроси у своего друга. Он ведь полуведьмак. Наверняка в его ассортименте такой ингредиент имеется». Посоветовал мужчина и пошел прочь. Думаю, его задевало, что я много времени провожу с Ростином, хоть Саймон и не признавался в этом. Поэтому он и послал меня к нему для решения проблемы. Вот только адепт попросит что-то взамен, а мне нечего ему дать. И кто придумал все эти правила? Я, конечно, могла бы наплевать на это домашнее задание, но мне не хотелось подводить Кинсета. Я вернусь в свой мир, а ему еще учиться здесь. Тем более он взял на себя обязанность достать другие ингредиенты. «Значит, ты мне не поможешь?» — крикнула ему в спину. «Ты правильно все поняла», — ответил жених, не обернувшись. «Вот ведь гад! Что ж ему чешуйки для меня жалко, что ли? Я ведь не мешок попросила, а всего лишь две. Упрямое существо». Еще какое-то время я смотрела в спину удаляющемуся Саймону и размышляла, что делать дальше. Просить у Ростина заменитель и пообещать достать какой-то ингредиент взамен позже — это будет обман. Я не могу предложить адепту ничего ни сейчас, ни потом.